Глава 16. 0347. Вопросительный знак. Мисс Петтигрю, смущенная, вышла из спальни. «Мне показалось, — сказала она, — что молодые люди предпочитают прощаться без свидетелей». «Из вас вышла отличная дуэнья, — сказала мисс Лафос. Надеюсь, мне выпадет случай вернуть любезность». «Уже невероятно поздно, — сказала мисс Петтигрю. Мне кажется, вам нужно скорее лечь в постель и хорошенько выспаться». «Ну нет же, — взмолилась мисс Лафос. Я совсем не устала. Можно мы еще немного посидим и поболтаем? Мужчины, это, конечно, прекрасно, но я так соскучилась по хорошей женской сплетне». «Странно, — сказала мисс Петтигрю. Я тоже не чувствую никакой усталости». Они уселись перед камином. «Значит, вы в самом деле выходите за Майкла?» «Да», — подтвердила мисс Лафос. «Вы представить не можете, как я рада», — сказала мисс Петтигрю. «Какое это для меня облегчение». «Вы в самом деле так ужасно волновались?» «Да», — сказала мисс Петтигрю. «Я знала, что с Ником все не может закончиться иначе, чем вашим разбитым сердцем. Я понимаю, что со стороны легко говорить, в то время как вы страдали от любви. Но бывают в жизни моменты, когда отдать все за любовь в самом деле того не стоит». «Вы совершенно правы», — сказала мисс Лафос. «Но без вашей помощи я никогда не освободилась бы. Бесполезно. Как только Ник сказал «идем», я была готова идти». Они помолчали. Перед глазами обеих медленно таял образ Ника. Темные волосы, пылающие глаза, жаркие речи, манящие взгляды, щегольские усики, гибкое кошачье тело. Эту битву он проиграл, но перед ним лежала еще не одна победа. Он продолжит нести женщинам и горе, и радость. Мисс Лафос никогда не сможет простить их, тех, кто придет ей на смену. Мисс Петтигрю со вздохом отдала ему должное. Чистое зло, но такое привлекательное. «Бывают такие мужчины», — согласилась она. «Да, он был таким», — негромко сказала мисс Лафос. Мисс Петтигрю склонилась к ней и схватила за руку. «Но этому пришел конец», — сказала она настойчиво. «Верно же? Даже если бы он стоял сейчас перед вами на коленях, вы не ушли бы с ним». Призрак Ника исчез из комнаты. «Ни в коем случае», — твердо сказала мисс Лафос. «Все именно так, как вы говорили. Когда Майкл стоял над ним поверженным, я почувствовала гордость за Майкла. Когда Ник вскочил в ярости, я почувствовала гордость за него. Но потом, когда он остановился, не знаю, что-то щелкнуло внутри, и я увидела мороженое. Он растаял у меня на глазах. Вот и все. Как бы он ни старался теперь, меня ему не вернуть». «Какое счастье!» — выдохнула мисс Петтигрю. «У меня нет слов». «Какой день!» — сказала мисс Лафос. «Все пошло не так, и все пошло как надо. Боюсь даже думать, что было бы со мной, если бы не пришли вы». «Боже!» — сказала мисс Петтигрю. «О, боже!» Она вдруг вспомнила, что так и не сказала мисс Лафос, почему же она пришла. Она злостно избегала объяснений до этих самых пор. Она знала, что не сможет спокойно спать, если не завершит, наконец, свою исповедь. «Пора». «Мне необходимо вам кое-что сказать», — начала она. «Да». «Почему я пришла?» — храбро выговорила мисс Петтигрю. «Я пыталась вам объяснить, но вы каждый раз перебивали меня». «Я не хотела слушать», — сказала мисс Лафос. «Не хотела разрушать впечатление». «Представляете, если бы вы на самом деле торговали пылесосами в разнос, какое разочарование! О чем можно говорить с продавцом пылесосов?» «Хорошо, но теперь выслушайте меня». «Сейчас с удовольствием», — сказала мисс Лафос. «Мне на самом деле ужасно интересно. Я очутилась в невероятно сложном положении, и вдруг раз — с неба на меня свалилась волшебница и вытащила меня из западни». «Я гувернантка», — сказала мисс Петтигрю. «Я пришла по вашему объявлению в бюро трудоустройства мисс Холт». Ее тайна больше не была тайной. Она отвернулась. Теперь она сидела перед мисс Лафос в своем истинном обличии, просительнице, надеющейся на ее милость. «По моему объявлению?» Мисс Петтигрю кивнула. Мисс Холт дала мне этот адрес. «А, — сказала мисс Лафос ровно, — последовала короткая пауза. «Вам бы больше хотелось мальчика или девочку?» — спросила она. «Боже, в панике подумала мисс Петтигрю. Вдруг я ошибусь и назову не тот пол. Впрочем, если речь идет о предпочтениях, то надо признаться, что девочки мне всегда давались легче». «А если их будет двое?» — продолжала мисс Лафос. «И тот, и другая». Голова мисс Петтигрю закружилась. Она недоверчиво посмотрела на мисс Лафос. «Это тоже ничего страшного», — поспешила заверить мисс Петтигрю. «У меня есть опыт работы с двумя одновременно». Мисс Лафос захохотала. «Милая моя, вы так серьезны! Я шутила! У меня нет детей!» «Нет детей?» «Ни одного! Даже очень-очень маленького!» «О, я так рада!» — с облегчением воскликнула мисс Петтигрю. «А вы уже готовы были подумать не весь что!» — укорила ее мисс Лафос. Мисс Петтигрю не знала, куда девать глаза от стыда. «Приношу свои глубочайшие извинения», — сказала она. «Простите меня, как я могла?» «С легкостью», — сказала мисс Лафос, все еще улыбаясь. Мисс Петтигрю вернула себе достоинство. «Но чьи же это тогда дети?» «Какие дети?» «Ваши, в смысле, дети, к которым гувернантка в бюро», — пролепетала мисс Петтигрю, совершенно сбитая с толку. «Их нигде нет». «Нет?» «Нет». «Но ваше объявление на должность горничной. От меня ушла горничная. Мисс Холт, вероятно, просто перепутала адреса». «Боже», — сказала мисс Петтигрю глухим голосом. «Конечно же, горничная. Теперь я вспомнила, она так и сказала. То есть я опоздала. Гувернанткой кого-то наверняка уже наняли». «Ну, — осторожно сказала мисс Лафос. — Надеюсь, что да». «Надеетесь?» «У меня к вам деловое предложение», — сказала мисс Лафос. «Мне неловко его делать. Я знаю, что вы порядочная женщина. Вы согласны меня выслушать?» «Вас в любое время», — сказала мисс Петтигрю. «Видите ли», — сказала мисс Лафос, — «мы с Майклом собираемся пожениться в недалеком будущем. Но у Майкла есть один пунктик. Ему обязательно подавай большой дом и просторные комнаты. Он рассказал мне, что все детство провел в кругу семьи из 9 человек, все в одной крохотной квартирке друг у друга на ушах. И теперь ему требуется личное пространство. Он присмотрел прелестный домик, всем хорош, но просто огромный. Мы будем жить там вдвоем. Я совершенно не умею вести дом. Я даже не знаю, с какой стороны к этому подойти. Кроме того, меня часто не будет, репетиции, гастроли. Все это отвлекает. Вы... «Не могли бы вы оставить вашу теперешнюю карьеру и переехать к нам домоправительницей?» «Меня?» — прошептала мисс Петтигрю, теряя навыки речи. «То есть мне жить с вами и Майклом?» «Я ни во что не буду вмешиваться», — поспешила заверить ее мисс Лафос. «Обещаю, все будет так, как вы скажете. Разумеется, мы наймем служанок. Мне ужасно неловко просить вас о таком огромном одолжении, но вы меня так обяжете. Я вижу это как наяву. Мой дом, в котором все на месте. Майклу вовремя подается обед. На званых вечерах вы безукоризненно выполняете обязанности хозяйки, а я, наконец, могу получать удовольствие от собственных гостей, зная, что все заранее приготовлено. Прошу вас, не отказывайте мне сразу. Подумайте. Мне не обязательно, чтобы вы дали ответ сейчас». Мисс Петтигрю бросила в дрожь. На нее словно пролился небесный свет, и его сияние становилось все ярче и все шире. Все ее страхи навечно изгнаны. Дом, в котором она была бы почти хозяйкой. О, как ей хотелось этого! Составлять списки покупок, делать заказы, никогда не иметь дела с наводящими на нее ужас детьми и их не менее кошмарными матерями. Расставлять в комнатах цветы в точности так, как ей бы этого хотелось. Кто знает, возможно, снова встать к плите. Долой одиночество! Боже, какое блаженство! Невероятно! Рай на земле! Покой! Наконец-то покой! Она вдруг расплакалась, не в силах поднять голову или сдержать слезы. Мисс Лафос торопливо обняла ее. «Джиневра!» Мисс Петтигрю промокнула глаза. Нос ее немного порозовел, веки слегка покраснели, но все лицо ее сияло. она посмотрела на мисс Лафос. «Вам прекрасно известно, — сказала мисс Петтигрю, — что невероятное одолжение оказываете вы мне, а не наоборот. Я не очень хорошая гувернантка. Я ужасная гувернантка. Я ненавижу эту работу. Я не умею справляться с детьми. С каждым годом я боюсь их все сильнее. Каждая моя работа была хуже, чем предыдущая. За каждую платили меньше, чем за предыдущую. На последней должности я была не более чем служанкой в детской. Годы берут свое. Скоро меня не взяли бы ни на какие деньги. И вдруг вы предлагаете мне дом. Я не знаю, как вас благодарить. У меня нет слов. Но я клянусь вам, что буду заботиться о каждом уголке этого дома, от подвала до крыши. И вам никогда не придется раскаиваться в вашем выборе». «Женевра, вы не должны так тяжело работать», — строго сказала мисс Лафос. «Даже не думайте», — сияя сказала мисс Петтигрю. «Я вам не позволю так уставать». «Это для меня только в радость. Тогда я вам не позволю так радоваться». «Все, что я делаю на совесть». «Можно просто приказать служанкам». «И потом обнаружить синие цветы в комнате с зелеными обоями? Или разбитую вазу? Влажные простыни? Вот еще!» «Если они станут плохо выполнять обязанности, вы сможете их уволить. Лучше я прослежу, чтобы они выполняли их хорошо». «Вы себя совсем износите, если будете пытаться делать все сами. Ни в коем случае». «Так», — возмущенно сказала мисс Петтигрю, «кто управляет домом, я или вы?» «Вы», — робко согласилась мисс Лафос, — «простите». «Вот именно». Лицо мисс Петтигрю внезапно омрачилось. «Но Майкл...» — беспокойно сказала она. «Это была его идея», — сказала мисс Лафос. «Он говорит, что вы его счастливый билет и что он ни в коем случае не собирается вас терять. Даже женившись на мне, он все равно хочет жить в уюте, а домохозяйка из меня никакая». «Как вы оба добры ко мне», — сказала мисс Петтигрю, совершенно счастливая. «Его доверие, конечно же, выдано авансом. Мне нужно будет набраться опыта, но я буду стараться изо всех сил. Я научусь, не беспокойтесь. Я не ведаю больше страха. С прежней мисс Петтигрю покончено». Она неожиданно склонилась к мисс Лафос и жарко спросила. «Я вам нравлюсь?» «Нравитесь?» — удивленно повторила мисс Лафос. «Конечно же, вы мне нравитесь!» «Я имею в виду по-настоящему, не из вежливости, не потому, что я вам немного помогла сегодня. Нравлюсь ли вам именно я?» «Если честно, — мягко сказала мисс Лафос, — ни одна женщина на свете не нравилась мне сильнее». «А как вы считаете, мужчине я могла бы понравиться?» «Если бы я была в его возрасте, — спокойно произнесла мисс Лафос, — а вы в вашем, я бы влюбилась без ума. Помните, звонил телефон? Это был Джо. Он зайдет завтра утром». Мисс Петтигрю встала и гордо распрямилась. «Мне кажется, — сказала мисс Петтигрю, — у меня появился поклонник».